Глава 47. Освободившись, Игорь нашел Марфу в раздевалке в обществе своих партнеров по команде. Тренера к тому времени уже след простыл. Вот так и доверяй кому-то самое ценное. Вооружившись последними капельками терпения, Игорь натянул на лицо маску приветливости и хорошего настроения. На деле ему очень хотелось как можно скорее остаться с девушкой наедине. А два десятка здоровых мужиков были лишними, от слова абсолютно. Он сам себя не узнавал в последнее время, но старался об этом не думать. Мало кто готов запросто признать свою зависимость. Марфа как раз разговаривала с одним из парней. Увидев Игоря, она осеклась. Прищурившись, посмотрела на Стравинского испытующим взглядом. Хотелось увидеть его реакцию. Эмоции в девушке кипели нешуточные. Атмосфера в компании парней была особенная. Их кураж передавался по воздуху, заставляя волоски на коже стоять дыбом. Нечто подобное она ощущала перед показами. «Что вы тут делаете?» Игорю казалось, что голос прозвучал спокойно, однако по помещению пронесся гул. Парни почувствовали его настрой. «Вещи твоей Марфе показываем», — смеясь произнес Эрик. «Она пить захотела». Они стояли около сумки Игоря. Из бокового кармашка торчала бутылка с водой. Подцепив ее пальцами, девушка потянула на себя. «Можно?» Игорь хотел было рявкнуть «нельзя», но не успел. Мышцы лица все еще находились под действием препаратов анестезирующих. В следующую секунду произошло то, что заставило всех присутствующих замереть. После того, как Марфа щелкнула замочком на крышке, струя воды ударила ей в нижнюю часть лица, хорошенько обкатив подбородок и верхнюю часть футболки. Девушка замерла с распахнутыми глазами. «Убью тебя нахер!» — процедил Стравинский, обращаясь к другу. «Знал же, придурок, что нормальная бутылка внутри!» Говорить было сложно, но голос звучал угрожающе. Так вышло, что у парней уже вошло в привычку разыгрывать друг друга. Фокус с водой был излюбленным. Эрик часто специально выпивал всю воду Игоря, поэтому вот уже несколько месяцев музыкант оставлял в наружном кармане бутылку с сюрпризом. Она фонтаном била в лицо воришки. Его собственная была припрятана внутри сумки. Эрик, прослывший главным разгильдяем команды, частенько забывшись, принимал внепланово душ. Марфа, естественно, этого не знала и знать не могла. Игорь ожидал, что его сейчас окатит волной женской истерики. Но Марфа лишь сделала шаг в его сторону, поднявшись на носочках, и, приблизившись к уху парня, спросила. «Найдешь мне футболку сухую?» Игорю показалось, что он ослышался, но напротив стояла улыбающаяся метель. Она едва ли могла сдержать улыбку. В глазах поблескивали игривые огоньки. Удивление от происходящего не испытала, сразу поняв среду, в которой парни проводят большую часть жизни. В таком ритме необходимо разряжать обстановку позитивом. «Выметайтесь, вонючки!» Игорь поднял полотенце, лежащее на скамейке, и бросил его в Эрика. «Шустрее!» Спустя минуту парочка осталась наедине. Из-за двери доносился беззлобный гогот парней. Выходя, несколько товарищей похлопали Игоря по плечу, дескать, держись, брат. «Я думал, ты меня...» Игорь оборвал себя на полуслове, язык словно пересох и к небу прилип. Его взгляд зацепился за соски Марфы, которые отчетливо виднелись под мокрой тканью. Шумно вздохнув, Игорь сглотнул. В голове снова пронеслась мысль-мечта относительно прачечной. Проследив его взгляд, Марфа рассмеялась. «Ты можешь думать о чем-то помимо секса?» Происходящее вызывало у Марфы смешанные чувства. С одной стороны, ей хотелось расставить точки в их с Игорем общении, и нейтрально веселые темы идеально этому соответствовали. Но под его прожигающим взглядом кожа горела так, что хотелось немедленно раздеться и продолжить программу по сценарию Игоря. В глазах парня отражались все желания. Марфе казалось, что она безошибочно может угадать даже позу, в которой Стравинский хочет продолжить диалог. До знакомства с Игорем настолько бешеное влечение Марфе казалось лишь выдумкой и оправданием собственной похоти. Оказалось, что идеальная физиологическая совместимость реально бывает, и ой, как голову кружит. «Прости, что ты спросила?» Немного помедлив, Игорь сделал вид, что не расслышал вопроса, за что получил тычок в плечо. «Ты все слышал?» 40 минут назад я мечтал трахнуть тебя на включенной стиралке. А сейчас посмотрел...» Двумя пальцами указал на грудь девушки. «И понял, что мне достаточно будет одного твоего прикосновения. Вот она, игра на понижение. Так что нет, думать о чем-то другом, когда ты сиськами светишь, у меня не выходит». Парень, опустившись на корточки, извлек из сумки чистые вещи. «Великовато будет», — протянул он. От мысли, что метель переоденется сейчас в его вещи, мозг закипал, пар из ушей валил столбом. Он уже это проходил, но тогда они вдвоем в номере валялись в кровати. Сейчас ее в таком виде предстояло застать множеству людей. Разница колоссальная. Первобытное чувство собственника вопило от восторга. Поднявшись на ноги, Игорь обернулся и остолбенел на месте. Открыл рот и закрыл. Слова подобрать не вышло, как реагировать тоже не знал. Марфа стояла перед ним, держа в руках свою футболку и такой же кружевной лифчик. «Когда только успела раздеться?» «Не смотри так. Я не могу в мокром ходить. Прямо неприятно очень становится». Девушка забрала из рук Игоря сухую вещь и отдала мокрые. «Еще когда училась в школе искусств, мы проходили стилистику XIX века. Большая роль была отведена муслиновой болезни. Девушки веками рисковали здоровьем, чтобы выглядеть привлекательно. Но даже современные не сравнятся с модницами того столетия. Элегантные наряды стали отшивать из муслина, это тончайший материал. Легкий, воздушный. Сама по себе ткань качественная. Для сухого климата подходит прекрасно. В жаркую погоду материал позволяет коже дышать. В XIX веке из него активно изготавливали платья и пеньюары. Ткань позволяла подчеркивать достоинство фигуры, соблазнительные изгибы. Знаешь, что для этого делали?» Повернувшись спиной к Игорю, Марфа продолжала рассказывать и переодеваться попутно. Наряд надевали на голое тело и смачивали ткань водой. Даже в холодное время года француженки таким промышляли, бедовые. В 1803 году Париж накрыла эпидемия пневмонии. За день регистрировалось до 60 тысяч новых случаев. Самая высокая смертность была среди молодых девушек. Поэтому в том веке воспаление легких называли муслиновой болезнью. Тысячи девушек стали жертвами безумного тренда. В общем, к чему я? Не люблю носить мокрую одежду. Одевшись, Марфа отыскала в сумочке резинку для волос и зажигалку, с помощью которых соорудила нехитрую конструкцию, подобрав свободно свисающую ткань так, чтобы образовалась волна. Стравинский продолжал молчать, уставившись в никуда. «С тобой все хорошо?» — уточнила Марфа. Она и подумать не могла, что вид ее обнаженной груди может отключить его от внешнего мира. Чего он там не видел? Мало того, что видел, еще и трогал, и даже на вкус пробовал. Игорь прерывисто выдохнул. «Поужинаешь со мной сегодня?» Только и смог произнести.